Я доглядел до конца, как метель закружила следы боцманов, уходящих на свои корабли на жизнь или на смерть. Наконец, от дверей послышалось долгожданное: «Внимание! Машина Давайнги! Кому на эсминце?» Савка схватил Синякова за рукав, потянул его из барака. «Это за нами! Пошли скорее! Наша очередь!» Эпилог четвертый. Написан Савой Яковлевичем Огурцовым. Была, если не изменяет мне память, ранняя весна 1944 года. Эсминцы качались усталые возле пирсов Ваенги. Я только что сменился с вахты. Вдруг мне через люк кричат сверху: «Ходи наверх! Тебя двое не наших спрашивают». Выбрался я на пирс. В самом конце его вижу, стоят два парня. На спинах их курток проштампованы крупные литеры. Там 216. Подхожу ближе. Сами не длинные, чернущие от загара. Под куртками у них не тельняшки, а свитера из добротной шерсти. «Не узнаешь?» — спрашивает. «А ты, бродяга, тоже вырос». Передо мною стояли Коля Поскочин и Мозгут Назыпов. «Не ожидал?» — говорю. «Где это вы так успели загореть?» «Даю точный адрес. Штат Флорида», — ответил мне Коля. «А загорали на пляжах Майами». Я даже не совсем поверил. «Брось трепаться. Говори делом, откуда вы взялись?» «Я и говорю. Пришли из Фриско, как зовут американцы Сан-Франциско». «Ничего, городишко?» — спросил Мозгута. «Он тебе подтвердит, что Сан-Франциско очень похож на его родной Касимов». А сам хохочет, заливается. Мозгут добавил серьезно: «Это правда. Сделали два перехода через Атлантику. Привели корабль, построенный для Северного флота. Всего неделю назад выспались в собственной спальне Его Величества в Скапа-Флоу в Англии. Потом пошли в Рейкьявик. На рейде там подсосали с танкеров топливо и рванули на дизелях домой». Коля звал меня к себе. «Пошли. Вообще-то наш там 216 — обычный конвойный тральщик. Но союзники такие коробки называют корветами. У нас там полный сервис. Поначалу даже противно было. Штаны гладит машина, картошку чистит машина, белье стирает и выжимает машина. Хочешь пить — жми кнопки, любая вода с сиропом, горячая или холодная, струей льется в рот. Матросу нечего делать, только неси вахту». За сопкой показались короткие, как пальцы, мачты незнакомого корабля. Их клотики были увенчаны массивными колпаками. «Ходим с радарами», — пояснил мне Мозгут. В кубрик команды вел широкий трап, не крутой, а пологий. Вместо поручней там висели фалрепы, обтянутые лиловым бархатом. Я так привык к нашей русской крутизне, что на пологом трапе чуть не сломал себе ноги. Друзья таскали из холодильника банки с соками. Я спросил их, какая житуха за океаном. «Живут», — рассказывает Мозгут. «Траура и голодухи не знают. Небоскребы не покачнулись, и барахла разного много. Поначалу-то глаза разбегаются, а потом быстро привыкаешь, будто так и надо. У меня в Касимове мама в 41-м крапиву варила, а там гречу и кукурузу свиньям скармливают. Однако к русским относятся превосходно. Идешь, бывало, по улице, видит матрос из России. Каждая машина перед тобой остановится. Садись в нее, сочтут за честь. Сел сразу, руль тебе уступает. Веди сам, куда тебе надо. Ну, мы вести машин не умеем, а чудаки такие были, что брались за руль. 6 витрин во Фриско разбили. Так и въехали на машинах в магазины. Хоп-хны, даже штрафы не платили». Я посмотрел на друзей попристальней, и вдруг увидел в них красивых молодых людей, уверенных в себе и в том деле, какое они обязаны делать на благо победы. В этот момент